Глава 32. Путники. «Ибо камень помнит, он знает, где был добыт. Поблизости от каменоломни, где их высекли, монолиты всегда работают лучше. Камни, которые не перемещали далеко от места добычи, самые надежные, и следует по возможности использовать именно их, даже если ради этого придется пройти несколько граней, чтобы достигнуть цели». На перекрестках же вдали от каменоломен камни надлежит привести и оставить по меньшей мере на 2 десятка лет под солнцем и дождями. Пусть камни напитаются солнечным светом и лучами звезд, что светят над теми краями. И только потом можно высечь на их грани, что будут помнить место, где камень стоит, и скалу, из которой он родился. К стержневому камню, стоящему в центре, приложите полированные поверхности камней из мест, к которым он будет вести. Тщательно отметьте рунами, какие грани предназначены для ухода, а какие для прибытия, чтобы иной путник не вошел в камень задом наперед и не столкнулся с противонаправленным течением. Подновляйте руны время от времени, чтобы они всегда оставались четкими, и камень помнил, откуда он произошел и куда должен доставить путника. Искусный каменщик всегда вынужден делать выбор. Камень должен быть крепок, но в то же время богат серебряными прожилками, по коим и течет магия. Стержневые камни следует высекать размером 8 на 8 на 20. Проследите, чтобы они были надежно укреплены в земле, так они лучше впитают в себя сущность места, не покосятся и не упадут. Терпеливо ждите, пока камень состарится. Краткое содержание бруска камня памяти 246, посвященного открытию порталов. Я определил его на хранение к прочим камням памяти, содержащим сведения о сооружениях элдерлингов. Ученик мастера силы и писарь Лофти. Я объявил о своем решении поварам в кухне за завтраком. Никто из них, похоже, не удивился, что я так скоро собрался обратно в Оленьий замок. Больше того, они испытали облегчение. Обитатели Ивового леса все еще приходили в себя после пережитого, и им было нелегко выносить присутствие моих стражников, зачастую не отличавшихся деликатностью. Они обрадуются, когда мы уедем. Я отдал последние распоряжения по управлению поместьем. Как только ремонт будет завершен, мебель в радужных покоях следует закрыть чехлами. Диксон должен будет с этого дня слать доклады напрямую леди Нетл и кесиру Ридлу. Те же указания я оставил и прочим управляющим. Меня порадовало, когда пастух Лин чуть расправил плечи, услышав, что я полностью поручаю стадо его заботам. Свитки я распорядился отправить на повозке в Оленьий замок вместе с вещами Ланта и Шайн. Еще до полудня все дела были улажены. Выйдя на крыльцо, чтобы отправиться в путь, я обнаружил, что во дворе меня ждет не только верховая и вьючная лошади, но и персевиранс. «Уверен, что не хочешь остаться?» — спросил я, и вместо ответа он лишь бесстрастно посмотрел на меня. Фоксглоу построил стражников, я вскочил в седло и поехал прочь из Ивового леса. Поездка задалась, хотя насыщенный влагой ветер предвещал снег к вечеру. До самого Оленьего замка нам сопутствовало неожиданное для этого времени года тепло, от которого снег превращался в мокрую липкую кашицу. Весна обещала быть рано. Шут, как я подозревал, нашелся в подвалах Оленьего замка. Он блуждал один в мрачных и сырых коридорах. Нетл сообщила мне об этом при помощи силы. Она сказала, что Эша с Шутом не было, и мальчик-слуга очень обрадовался, когда его подопечного вернули в покое. Она переживала. Я поблагодарил Нетл за хорошие новости, и остаток путешествия беспокоился за Шута. Мы еще не успели добраться до замка, когда раздалось душераздирающее карканье «Пер! Пер! Пер!». Ну, разумеется, это была соскучившаяся пеструха. Она напугала лошадь персевиранса, однако умудрилась опуститься к нему на плечо, пока он боролся со своим конем. Стражники, уже знакомые с вороной, рассмеялись. И Пер расплылся в улыбке, увидев такой теплый прием. Словно радуясь всеобщему вниманию, пеструха дернула клювом его шапку, и Перу пришлось одной рукой поправлять головной убор, другой удерживать поводья. Никто не задавал нам вопросов, когда мы подъехали к воротам Оленьего замка, и я лишь немного удивился, увидев, что возле конюшен меня поджидает Эш. Ну, я ошибся. На самом деле бывший ученик Чейда пришел встречать Пэра, и ворона радостно перепорхнула между их плечами. Я передал поводье своей лошади Пэшенс, задержался из вежливости, чтобы послушать об успехах стрелы, и поспешил прямо в комнату шута. Сначала на мой стук никто не отозвался. Я постучал еще раз. Опять никакого ответа. И когда я уже решил достать спрятанную в воротнике отмычку, из-за двери раздался голос: «Кто там?» «Это я, Фиц», — ответил я и стал ждать. Прошло какое-то время, прежде чем раздался скрежет замка, но даже отперев дверь, шут помедлил, прежде чем открыть ее. «Как ты себя чувствуешь?» — встревоженно спросил я, заметив, что он выглядит изможденным. «Как видишь...» Уныло проговорил он и попытался улыбнуться. «Но теперь, когда ты вернулся, мне наверняка станет лучше. Мне рассказали о твоих неприятностях». «А, вот как ты это называешь». В комнатах было холодно. На столе стоял неубранный поднос с остатками завтрака. Огонь в камине едва тлел. «Почему тут не прибрано?» «Я видел Эша во дворе. Он что, плохо справляется со своими обязанностями?» «Нет-нет, просто я немного устал от него. Он был тут утром, я велел ему не возвращаться до вечера. Он явно чего-то не договаривал. Я молча добавил дров в камин и подмел пепел возле него, стараясь сделать вид, будто ничего не замечаю. Окна были занавешены, и я отдернул шторы, впустив в комнату солнечный свет. Шут выглядел так, будто одевался в потемках и забыл причесаться». Я сложил грязные тарелки в стопку и протер стол его носовым платком. Так-то лучше, пусть и ненамного. Ладно, я только что вернулся из ивового леса и умираю от голода. Спустишь со мной вниз? Нет, что-то не хочется. Ну ты иди, поешь. Я могу принести еду сюда и поесть с тобой. Пусть я теперь и принц, ничто не помешает мне совершить небольшой налет на столовую для стражников. «Нет, спасибо. Иди и поешь, Фиц». «Ну все, с меня хватит. Что случилось? Зачем ты сбежал из своих комнат и почему тебя нашли в подвале?» Шут медленно пересек комнату и ощупью устроился в кресле камина. «Я заблудился», — сказал он. А потом его словно прорвало. Я сумел открыть дверь в тайные коридоры, ну, ту, что в каморке слуги. Уверен, ты помнишь ее с тех пор, как мы жили тут вдвоем. Я думал, что смогу отыскать путь в старые комнаты Чейда. Я оставил там кое-что, и Эш не мог мне это принести, поэтому я решил сходить сам, но заблудился. Я представил, каково было ему потеряться в этих холодных коридорах, и содрогнулся. Я все надеялся, что смогу найти дорогу назад в свои покои или нужный поворот. Дважды я забредал в тупики, приходилось искать путь обратно. А один раз я уперся в проход, такой узкий, что даже я не смог протиснуться. Когда я пытался вернуться, то опять зашел в тупик. И мне вдруг показалось, что я замурован со всех сторон, что я безнадежно заблудился, и никто никогда меня тут не найдет. Тогда я стал звать на помощь и кричал, пока не охрип, но вряд ли меня кто-то услышал. Ох, шут! Я выплеснул остатки его утреннего чая в огонь и достал с каминной полки бутылку бренди. Налив немного, я вручил чашку шуту. «Спасибо», — сказал он и машинально поднес ее ко рту. Тут он уловил запах, и глаза его распахнулись. «Бренди?» И, не дожидаясь ответа, он сделал основательный глоток. «Как тебе удалось выбраться?» Я набрел на лестницу и стал спускаться вниз, вниз, вниз. Чем дальше вниз, тем больше пахло сыростью. Стены стали влажными, а ступени скользкими. Казалось, они покрыты какой-то слизью. А потом вдруг лестница кончилась. У меня ужасно замерзли руки, но я стоял и ощупывал каждый кирпич, каждый стык между кирпичами. Ох, Фитц, я стоял там и плакал, потому что думал, что не смогу вскарабкаться обратно по этой лестнице. Наверное, я немного повредился рассудком. Я стал колотить кулаками по стене передо мной, и к моему несказанному удивлению она вдруг подалась. Ненамного, но отодвинулась. Я надавил, и один кирпич выпал из стены. Тогда я стал толкать и дергать соседние кирпичи, и в конце концов проделал брешь, достаточно широкую, чтобы протиснуться в нее. И я полез. Я понятия не имел, что ждет меня снаружи, как далеко мне придется падать и на что. Но тут уж было ничего не поделать. Я полез и упал на кучу старой-престарой соломы, мокрой от сырости, и не хочу даже думать, от чего еще. Когда я сумел встать на ноги и ощупать стены вокруг, то понял, что очутился в очень маленьком помещении. Я нашел деревянную дверь с крохотным окошком. Тогда я страшно испугался, но дверь темницы оказалась не заперта. Я вышел и побрел по коридору. Я нащупал другие двери в этом коридоре. Я кричал, но никто не отзывался. Он невесело рассмеялся. Ну и король. В темницах у Дьютифула нет ни одного узника. Я не стал говорить, как рад был это услышать. Я брел и брел к выходу. Потом почувствовал запах горящего факела и, завернув за угол, уловил слабый свет. Чтобы факелы горели, о них должен кто-то заботиться. Поэтому я стал ждать и напугал бедную молодую стражницу, которая наткнулась там на меня. Но потом она поняла, кто я, и сказала, что леди Нетл велела обыскать весь замок и окрестности. Стражница привела меня сюда, а потом пришла Нетл узнать, как я себя чувствую. Теперь настала пора заполнить пробелы в его потрясающе дырчатом повествовании. «Чем тебе не угодил Эш?» Шут напряженно выпрямился, словно старая герцогиня, оскорбленная в лучших чувствах. Он меня не послушался. «О чем ты его просил?» «Принести кое-что». «Шут! Это уже начинает надоедать». Он отвернулся от меня и тихо сказал: «Драконью кровь». «Шут! Клянусь Элем, владыкой моря, ты спятил? Это зелье и так уже изменило тебя и, возможно, продолжает менять, а ты хочешь еще?» Я не собирался его пить. «Тогда что ты хотел с ним сделать?» Он поднял руку и потер кончики пальцев со срезанными подушечками. «Вот это! Зачем?» Он тяжело вздохнул. «Я ведь говорил тебе, что снова начал видеть сны. И иногда мне снится, что я дракон. В этих снах мне многое известно. Мне известно место, а может, время, где бежит река, серебряная от силы. Драконы пьют из этой реки, вырастая сильными и умными». Я ждал. «А в других снах серебро из реки исчезло, и она стала обычной. Драконы горевали, искали и нашли другой источник силы. Эш рассказал мне, как выглядит кровь драконов, Фитц. Темно-красная жидкость, в которой клубятся и переливаются серебряные нити. Я думаю, серебро — это и есть чистая сила. Я думаю, потому-то кровь и исцелила меня, почти как это делают маги. Что, если капнуть немного крови на мои пальцы? Возможно, она исцелит и их. Ты что, забыл, как верить и погрузил руки в силу? Он сделал это по собственной воле, потому что собирался пожертвовать собой. Ты забыл, что тебе приходилось носить на этой руке перчатку все время, когда твои пальцы были запятнаны в силе? Зачем тебе понадобилось вернуть это?» Шут упорно прятал глаза, но, кажется, я догадался, что им двигало. Неужели он надеялся вернуть зрение? Сердце мое сжалось от сострадания. Он так отчаянно хотел снова видеть, если бы я мог помочь ему. Но, пытаясь вылечить его глаза, я мог лишиться своих. А они понадобятся мне, чтобы сделать то, что я задумал, то, чего хочет Шут. Я не стал настаивать на ответе, просто подтащил стул поближе к нему и сел рядом. «Мне нужна твоя помощь», — прямо сказал я. Как я и предполагал, при этих словах Шут тут же весь обратился вслух, но он знал меня даже лучше, чем я думал. «Мы отправляемся в путь, верно?» — спросил он. «Ты, наконец, нашел в себе достаточно гнева. Мы отправимся в Клерес и убьем их всех». Гнев пылал во мне с самого начала. Мне просто требовалось время, чтобы в его пламени перековать себя в подходящее оружие. Время, проведенное в этом огне, сделало меня таким, каким требовалось, чтобы отомстить. Теперь мой клинок погрузился в горе, чтобы закалиться. Но я не стал поправлять Шута. «Да, но сначала мне нужно все спланировать. Я должен знать все, что известно тебе. Как ты туда добирался? Сколько времени на это потребуется? Расскажи мне, как следует, Шут. Когда ты был едва жив от болезни и ран, я не настаивал. Но теперь тебе придется припомнить все в мельчайших подробностях». Он поерзал в кресле. «Обратно я добирался намного дольше, чем когда путешествовал туда вместе с Прилкопом. Я шел почти столько же времени, сколько в первый раз, когда только попал сюда. Но, думаю, у тебя есть все необходимое, чтобы одолеть, по крайней мере, первую часть пути по нашим следам. Через толпы силы. Да, из комнаты с картой на Ослевджале мы попали сюда, к Оленьему замку, через камни свидетели. Оттуда мы отправились в место, где я раньше не был. Столпы стояли на продуваемом всеми ветрами утесе. Потом на бывшую рыночную площадь, помнишь, по пути к каменным драконам? Оттуда в Кельсингру. А из Кельсингры мы отправились на остров, где был большой город. Ну, дальше я тебе рассказывал, как мы оказались лицом в грязи и едва сумели протиснуться наружу из-под поваленного камня, и как недружелюбны были люди на острове. Ты помнишь, как называлось это место? Кажется, Прилкоп звал его Фурнич, но Фиц, этим путем идти слишком опасно. Возможно, местные жители уже окончательно повалили камень. Ты прав, сказал я, мысленно сделав пометку «Фурнич». Это название я в библиотеке пока не искал, надо исправить. А дальше? По-моему, я уже говорил про корабль. Мы дали капитану деньги за проезд, но в итоге оплатили собственное похищение. После Фурнича мы посетили несколько разных мест. Дивное вышло путешествие. Нас заставляли работать, как рабов, в которых и собирались обратить. «Рыбьи кости» — так называлось одно из мест. Это была сущая дыра, просто деревушка. Был еще большой город, очень вонючий. Туда мы привезли груз невыделанных шкур, тоже вонючих. Город звался... Как же его называли? Что-то на... Три... А! Уорлтри! Уорлтри. Название звучало до странности знакомо. Вот оно, место, которое я могу отыскать. Пункт назначения. А оттуда? Оттуда мы направились в город Клерес. А из него на Белый остров, где стоит школа, которая тоже зовется Клерес. Белый остров... Вот еще одно название, чтобы пошарить в памяти моих приятелей-моряков. Еще одна зацепка для Ильяны и Кетрикен. Мне хотелось бежать в свою комнату, чтобы найти применение добытым сведениям, но, взглянув на старого друга, я понял, что нельзя бросать его так внезапно. «Шут», — сказал я, — «чем я могу помочь тебе?» Он повернул голову ко мне. Его золотые глаза, такие пугающие и такие невидящие, казалось, сверлили меня насквозь. «Поехали со мной в Клерес. Убьем там всех. Мы так и сделаем. Но сначала надо составить план, сколько человек надо убить, какое оружие использовать, ножи, яд, взрывчатые порошки. Выбор оружия я предоставлю профессионалу, то есть тебе». Что же до числа врагов? Человек 40, не больше 50. 50 человек? Шут, это очень много. Я-то думал, речь не более чем о дюжине, если не о полудюжине противников. Знаю. но их необходимо остановить во что бы то ни стало. Кем были те, кого послали за нежданным сыном? Кто мог их направить? Я слышал, как он дышит. Я долил в его кружку бренди, и Шут сделал большой глоток. Они поручили это Двалии, но она наверняка сама вызвалась. Она не принадлежит к высшим слугам, но очень мечтает об этом. Она Лингстра. Это что-то вроде доверенного посланника. Таких отправляют на задание, чтобы собрать сведения или подтолкнуть события в желательном для слуг направлении. Лингстры для слуг все равно, что изменяющие. Вместо того, чтобы поддерживать истинного белого пророка и позволить ему найти своего изменяющего, они изучают пророчество и используют лингстр, чтобы направить мир на путь, наиболее выгодный для них самих. Ну, предположим, например, что появилось пророчество о том, как все овцы в краю, живущем преимущественно разведением овец, перемрут от болезни, и люди останутся без средств к существованию. Ну, что бы ты сделал, узнав об этом? Я бы попытался разузнать, не существует ли лекарства от этой чумы. Или предупредил бы пастухов, чтобы держали свои стада отдельно, не давая болезни распространяться. А кто-нибудь другой мог бы нажиться на этом, закупив побольше шерсти и здоровых овец, и когда из-за мора в том краю не останется ни того, ни другого, продать все это втридорога? Я не нашелся, что ответить. Фитц, помнишь, как я впервые попросил тебя кое-что сделать? Сало припас, пробормотал я. Это был глупый стишок из сна, приснившегося мне, когда мне едва исполнилось 7 лет. Благодаря этому стишку ты спас комнатную собачку одной молодой леди и заодно дал ей совет, как лучше исполнять долг герцогини. Крохотного намека хватило. А теперь представь, что кто-нибудь нарочно отравил бы собачку, чтобы испортить отношения герцогини с мужем. К чему бы это привело? 6 герцогств пали бы под ударами красных кораблей. И драконы навсегда исчезли бы из этого мира. Я вдруг понял, что кое-что от меня уже давно ускользает. Шут, почему драконы так важны? Почему слуги всеми силами противятся их возвращению в мир? У меня нет ответов на эти вопросы, Фитц. Слуги — скрытный народ. Видимо, отсутствие драконов им каким-то образом выгодно. Готов поставить на это свою жизнь. Но мне снова и снова снились сны о том, что необходимо, чтобы в мире опять появились драконы, могучие и прекрасные. Я даже не знал, что это за драконы. Должно быть, каменные, живые. Но вместе с тобой нам удалось их вернуть. Ох, как же слуги ненавидят нас за это! И поэтому они похитили мою дочь. К моему удивлению, он протянул руку и похлопал меня по запястью. Фитц, это тот случай, когда судьбы и будущее сплетаются в клубок, очень плотный. Если бы слуги узнали, какой удар нанесли нам, они бы ликовали. Они ведь подкосили нас обоих, верно? Двалия явилась сюда в поисках нежданного сына. Она была убеждена, что я знаю, где его искать. Я не знал, но она упорно старалась выбить из меня все, что возможно, и она сломила нас обоих, похитив и уничтожив наше дитя. Так слуги убили надежду этого мира, ту, что могла направить нас на лучший путь. Этого уже не исправишь. Но раз мы не можем вернуть миру надежду, мы можем хотя бы уменьшить его отчаяние. Можем убить тех, кто ставит собственную алчность превыше всего. Расскажи мне о них побольше. Они баснословно богаты. Они погрязли в грехах поколение за поколением и используют пророчество, чтобы стать еще богаче. Они знают, что можно сейчас купить, чтобы с прибылью продать потом. Они управляют будущим не чтобы сделать мир лучше, а только ради обогащения. Белый остров – их крепость, их дворец, их твердыня. В отлив на него можно попасть по насыпи. Во время прилива остров превращается в соленое болото. Его прозвали Белым островом не в честь белых пророков, что когда-то нашли там убежище. Его прозвали так из-за белых городских стен, сделанных из костей. Из костей? — охнул я. «Да, из останков каких-то гигантских морских тварей. Говорят даже, что сам остров — просто груда костей. Когда эти твари еще жили на свете, на этом месте они спаривались и умирали. Эти кости? Фиц! Ах, у меня не хватает воображения представить себе создание настолько огромное, чтобы ему мог принадлежать один из тех скелетов. Город обнесен чистоколом из бедренных костей, длинных и крепких, как камень. Поговаривают, эти кости обратились в камни, сохранив изначальную форму. И что чистокол, как и некоторые другие строения, был создан раньше, чем явились слуги и белые пророки, которым они повинуются. Но слуги давно уже забыли свой долг. У них есть иерархия, самые низшие прислужники. Эти не должны нас сильно заботить. Они приходят на остров в надежде дослужиться до высших чинов, но большинство из них так и остается в подавальщиках. Если убить тех, кто отдает им приказы, прислужники разбегутся сами. Есть несколько детей самих слуг, их честолюбивые отпрыски, родившиеся не самыми старшими. Эти могут быть серьезной помехой. Далее идут сопоставители. Те, кто читает отчеты о снах, сортирует, делает копии и ведет им учет. Сопоставители в большинстве своем безобидны. Но самым сообразительным из них слуги поручают составлять предсказания для тех, кто приходит к ним, чтобы узнать, как изменить свою судьбу к лучшему. Опять-таки, сопоставители мало чем смогут навредить, если уничтожить высших слуг. Они как блохи на собаке. Убей собаку, блохи помрут с голоду. Уровнем выше стоят лингстры, вроде Двалии. Лингстры в основном исполняют приказы наставителей. И нет такого злодейства, на которое не пошла бы лингстра, повинуясь приказу. Наставители — те, кто изучает все несметное множество записей о пророческих снах, накопившихся за века, и ищет способы наилучшим образом использовать их ради обогащения слуг. А над наставителями стоит совет четырех. Вот истинный корень зла, в которое превратились слуги. Все четверо — чистокровные слуги. Других предков у них не было много поколений. Все они не представляют иной жизни, кроме как в роскоши и богатстве, полученной из украденных пророчеств, предназначенных, чтобы изменить мир к лучшему. Это они, должно быть, решили, что им необходимо заполучить нежданного сына любой ценой, — закончил Шут.